Телепортация. Телепортация – мгновенный перенос материальных предметов из одной точки в другую без видимого применения или участия физической силы. Убежденность, что такое явление возможно и реально существует в природе, издавна считалась уделом всякого рода мистиков, а наука до недавнего времени игнорировала эту идею. В последние годы о телепортации стали в полголоса поговаривать и в научном мире, прежде всего в среде физиков-ядерщиков, и то лишь в связи с бесконечно малыми частицами материи, которые можно рассматривать как нематериальные и потому не являющимися барьером для мгновенного перемещения столь же микроскопического масштаба. Имеется и свидетельство о крупномасштабных мгновенных перемещениях, происходящих как в природе, так и в лабораторных условиях. Из старинных испанских источников известно, что 25 октября 1593 года в испанском городе Мехико неожиданно появился солдат, чей полк, как оказалось, был расквартирован на Филиппинах в 9000 миль от Мексики. Солдат был схвачен и предан суду инквизиции. На суде он показал, что за несколько мгновений до своего появления в Мехико он нес караульную службу при дворце губернатора Филиппин в Маниле, который на его глазах только что был предательски убит. Как он сам появился в Мехико, солдат понятия не имел. Через несколько месяцев люди, прибывшие на корабле с Филиппин, подтвердили известие о гибели губернатора и другие детали рассказа солдата. Средневековые источники сохранили довольно странный рассказ о преподобной Марии из Агреды. Между 1620 и 1631 годами эта монахиня, физически никогда не покидавшая своего монастыря, тем не менее с помощью телепортации совершила более 500 путешествий в Америку, где сумела даже обратить в христианство индейцев племени Юма в Нью-Мексико. В 1622 году отец Алонсо де Бенавидес в письме папе Урбану VIII просил объяснить, кто до него успел обратить индейцев Юма в христианскую веру. Сами индейцы заявили, что переходу в христианство они обязаны женщине в голубом, европейской монахине, оставившей им кресты, четки и потир, которым они пользовались, когда служили мессу. Позднее было установлено, что этот потир принадлежал монастырю в Агреде. Позднее, в 1630 году, де Бонавидес посетил Марию в монастыре в Агреде и подробно расспросил ее о визитах к индейцам Юма. Рассказы Марии полностью совпали с тем, что миссионер видел у индейцев. Мария даже сумела детально описать обычаи и одежду индейцев. Комментируя житие преподобной Марии из Агреды, исследователь Джеймс Каррико делал следующий вывод. То, что сестра Мария действительно многократно посещала Америку, подтверждают документы испанских конкистадоров, французских исследователей и абсолютно идентичные рассказы различных индейских племен, живущих на расстоянии многих тысяч миль друг от друга. В любой фундаментальной книге по истории юго-западной части США можно найти упоминание об этом беспрецедентном явлении. Далеко не всегда современники событий, подобных описанным выше, воспринимали их как чудо, данное свыше. Еще в античности многие смеялись над легендами о сверхбыстром перемещении людей и предметов, а в средние века церковь призывала не верить россказням ненормальных мужчин и женщин о том, что те во плоти носятся по воздуху. Епископальный канон X века так объяснял истоки подобных верований. С кем же, конечно, не бывает, что в ночных грезах он будто покидает самого себя. И кто во сне не видывал того, что не приходилось никогда видеть наяву? Но кто же может быть столь глуп и тупоумен, чтобы все подобное, что происходит с духом, относить и к телесному существованию? Но, оказывается, есть все основания полагать, что телепортация существует в животном мире и является неотъемлемой частью жизни североамериканских муравьев Атта. Матки Атта — это гигантские женские особи, которые только едят и размножаются. Будучи еще небольшого размера, они улетают из своего родного муравейника города, совокупляются, спускаются на землю, вкапываются в нее и основывают новый муравьиный город. Матка производит на свет рабочих муравьев, и те начинают ухаживать за ней, а она тем временем вырастает до чудовищных размеров и увеличивает производительность своего конвейера яиц. Для защиты матки рабочие муравьи сооружают бетонную камеру, настолько прочную, что разрушить ее можно только с помощью лома. Камера полностью окружает матку, и только в самой нижней ее части имеется ряд небольших отверстий для входа и выхода подносчиков пищи, акушерок, следящих за яйцами, жолоб для яиц и канал для вывода экскрементов. Такая камера может достигать величины кокосового ореха. Если добраться до камеры и осторожно срезать ее боковую часть, то можно наблюдать весь процесс жизнедеятельности муравьиной матки. А если на несколько минут закрыть камеру, а потом снова открыть ее, то матки уже не окажется. Зато она появится в точно такой же камере, в нескольких десятках метров от первой. Многократно ставили один и тот же эксперимент. Муравьиную матку метили краской из пульверизатора и закрывали камеру. Матка исчезала, а в новой камере, обнаруживаемой на большом удалении, находили ту же самую помеченную матку. Она великолепно себя чувствовала, принимала пищу и откладывала яйца. Невозможно представить себе, что муравьи за короткое, не более часа, пусть даже нескольких часов, пока экспериментаторы ведут поиски второй камеры, время успевают выкопать тоннель длиной несколько десятков метров, соорудить новую бетонную камеру и перетащить туда матку. По мнению известного исследователя загадок животного мира Айвена Сандерсона, результаты экспериментов свидетельствуют о том, что муравьи создали систему телепортации самых важных членов своего общества, срабатывающую в экстренных случаях. Загадка муравьев пока не получила удовлетворительного разъяснения. Пока нет сколько-нибудь приемлемых доказательств феномена телепортации, и еще никто не доказал, что опыты по телепортации можно воспроизвести. А именно, это является основой научного доказательства любого явления. Однако, если бы факт существования телепортации удалось доказать, то это перевернуло бы человеческую цивилизацию до самого основания. Но при этом жизнь человечества настолько изменилась бы, что, вероятно, пришлось бы накладывать ограничения на телепортацию. Между тем, все известные законы физики отвергают возможность телепортации, так как она требует мгновенных затрат слишком большого количества энергии. Но наука наукой, а с увлекательной идеей ее сторонникам расставаться не хочется, а приверженцы телепортации, открыто не выступая против законов физики, пытаются найти какой-нибудь источник сверхмощной энергии, позволяющий развить сверхскорость. Впрочем, на один из таких источников указывал Николай Васильевич Гоголь в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Помните, на ком кузнец Вакула телепортировался в Петербург.